Психологи и историки культуры считают, что в процессе эволюции, наряду со многими психофизическими константами, вроде скорости распространения нервного импульса, у человека выработалась и такая постоянная величина, как объем непосредственной памяти. Тысячелетие за тысячелетием эта константа оказывала свое влияние на выработку житейского уклада, культурных традиций, религиозных и эстетических воззрений. Человеку удобнее всего было думать об однородных вещах, если их число не превышало 7. Целесообразность этого ограничения несомненна. Если бы перед нашим мысленным взором толпилось бесчисленное количество образов, мы бы просто не могли думать. Мы были бы не в состоянии сравнивать новую информацию со старой, оценивать ее и превращать медные монеты в серебряные, то есть придавать информации форму, удобную для хранения в долговременной памяти. А эта память, в отличие от кратковременной, способна вместить любое количество информации и хранить ее всю жизнь. Ужин в старинном погребке. В конце 50-х годов канадский нейрохирург Уилдер Пенфилд сделал замечательное открытие. Больные Пенфилда страдали очаговой эпилепсией, которая вызывается патологическими процессами в височных долях коры головного мозга. Пенфилд удалял под местным обезболиванием пораженный участок. Рядом с этим участком находятся зоны, управляющие речью. Стараясь установить, где пролегает граница этих зон, он прикладывал к разным участкам коры электрод со слабым током. В тот миг, когда он подвел электрод к одному участку височной доли доминантного, то есть ведущего полушария, у левшей правого, у правшей левого, больная, находившаяся в сознании и ничего не чувствовавшая, вскрикнула и улыбнулась. Она внезапно увидела себя маленькой среди своих кукол. Другая больная, под воздействием такой же электрической стимуляции, увидела себя в родном Утрехте, в соборе, и услышала рождественский хорал. Один юноша перенесся в Южную Африку. Ему представилось, что он в родном доме, на веранде, в окружении сестер. Когда электрод нейрохирурга вызывает к жизни записи прошлого, говорил Пенфилд, это прошлое развертывается последовательно, мгновение за мгновением, как в кинофильме. Время в этом фильме всегда идет вперед с неизменной скоростью. Но в отличие от настоящих фильмов, оно не поворачивает вспять и не перескакивает на другие периоды. Если убрать электрод, фильм оборвется, но поднеся электрод к той же точке, его можно продолжить. Если же электрод попадает в другую точку, на экране сознания могут вспыхнуть сцены другого периода жизни. На психологических и неврологических симпозиумах только и разговору было, что об открытии Пенфилда. Врачи вспомнили удивительные случаи гипермнезии или сверхпамятливости, проявлявшиеся при чрезвычайных обстоятельствах. В горячечном бреду люди вдруг начинали говорить на языке, которым не пользовались полвека, или на котором говорили когда-то даже не они сами, а их близкие. Спасшиеся при кораблекрушениях рассказывали, что когда они погружались в воду, перед ними проносилась вся их жизнь с такими мельчайшими подробностями, о которых они никогда прежде не вспоминали. Такие же подробности всплывают в памяти под гипнозом, если человека просят рассказать о каком-нибудь периоде его жизни. Знаменательно, что в фильмах, которые видели пациенты Пенфилда, никогда не встречались образы, связанные с выполнением серьезной работы, с принятием решений, с сильными эмоциями, со всем тем, к чему сознание могло хоть раз вернуться и что могло исказиться при воспоминании. Фильмы содержали лишь фон, которая окружает человека, не вызывая заметных душевных реакций. Это та часть жизни, которая проходит мимо сознания и благодаря забвению сохраняется во всей своей неприкосновенности. Материал гипермнезии того же рода. Язык, на котором мы говорим в детстве, мы не учим. Это стихия, в которой мы живем, не думая о ней. Тем же забытым и никогда не вспоминавшимся фоном были картины, проносившиеся перед взором утопающих.